1914. Была роскошная весна, стоял лучезарный день. Воздух, омывая древесные кроны, как будто бы журчал, дрожал, вибрировал. Листья ярко зеленели. Часы старинных сельских церквей дребезжа отбивали время, хриплый звон летел над полями, красными от клевера, и вспугивал стаи грачей. Птицы делали круг и садились на верхушки деревьев. Лондон облачился в крикливый наряд. Начинался сезон. Гудели автомобильные рожки, рычали моторы, флаги туго трепыхались на ветру, как форель в ручье. И со всех лондонских колоколен, от модных святых Мейфера, от вышедших из моды святых Кенсингтона, от дряхлых святых Сити, неслась весть о наступившем часе. Воздух над Лондоном казался морем звуков, по которым расходились круги. Но часы показывали время по-разному, как будто сами святые были не согласны друг с другом. В воздухе повисали паузы, промежутки тишины. А затем часы били опять. Одни из часов было слышно и на Эбери-стрит, но голос их звучал отдаленно и слабо. Они пробили 11 раз. Мартин стоял у окна и смотрел вниз на узкую улицу. Солнце светило вовсю. Он был в наилучшем настроении и собирался посетить своего биржевого маклера в Сити. Дела у Мартина шли прекрасно. Когда-то он думал, что его отец накопил много денег, но потом потерял их. Однако оказалось, что после этого он опять накопил и встретил свою кончину с тугим кошельком. Мартин любовался на модницу в прелестной шляпке, которая рассматривала вазу в витрине антикварного магазина напротив. Это была синяя ваза, она стояла на китайской подставке на фоне зеленой парчи. Покатые симметричные очертания вазы, темно-синий цвет, трещинки на глазури ласкали взгляд Мартина, и смотревшая на вазу женщина была очаровательна. Взяв шляпу и трость, он вышел на улицу. Часть пути до Сити он собирался пройти пешком. «Дочь короля Испании», — напевал он, поворачивая на Слоун-стрит. «Приехала ко мне». Мартин разглядывал витрины, мимо которых шел. В них было множество летних платьев, воздушных нарядов из зеленого шелка и газа, стайки шляпок на шестиках. «Чтоб увидать на дереве серебряный орех». «Что еще за серебряный орех на дереве?» — думал он. Вдалеке шарманка играла задорную джигу. Шарманка крутилась и крутилась, перемещаясь туда-сюда, как будто старик-шарманщик танцевал под свою музыку. Хорошенькая служанка взбежала по ступеням и дала старику монетку. Его угодливое итальянское лицо сморщилось, он сорвал с головы шляпу и наклонился девушке. Она улыбнулась в ответ и скрылась в своей кухне. «Чтоб повидать на дереве серебряный орех», — мурлыкал Мартин, заглядывая за заборчик в кухню, где сидели служанки. Их компания выглядела очень уютно. На кухонном столе стоял заварочный чайник, лежали хлеб и масло. Трость Мартина виляла туда-сюда, как хвост жизнерадостного пса. Все люди казались ему беспечными и легкомысленными. Они выпархивали из домов и фланировали по улицам, раздавая монетки шарманщикам и нищим. У всех были деньги, чтобы их тратить. Женщины собирались у стеклянных витрин. Мартин тоже остановился и стал смотреть на игрушечный кораблик, на ящички с рядами сверкающих серебряных флаконов. Кто же все-таки написал эту песенку о дочери короля Испании, которая пела Пиппи, когда протирала его уши противной мокрой фланелью? Она сажала его к себе на колени и каркала хрипло дребезжащим голосом. «Дочь короля Испании приехала ко мне, чтоб увидать». Внезапно ее колено опускалось, и Мартин падал на пол. А вот и площадь Гайд-парк-Корнер. Здесь было оживленное движение. Повозки, автомобили, моторные омнибусы текли рекой с холма. На деревьях Гайд-парка виднелись зеленые листочки. Авто с жизнерадостными дамами в светлых платьях уже въезжали в ворота. Все торопились по своим делам. Кто-то, заметил Мартин, написал розовым мелом на воротах Эпслихауза «Бог есть любовь». «На это нужна недюжинная храбрость», — подумал он, чтобы написать «Бог есть любовь» на воротах Эпсли-хауза, когда в любой момент тебя может сцапать полицейский. Но вот подошел его омнибус. Мартин взобрался на второй этаж. «До святого Павла», — сказал он, протягивая кондуктору мелочь. Омнибусы кружились и вились в безостановочном водовороте вокруг ступени собора святого Павла. Белая статуя королевы Анны будто главенствовала над этим хаосом, была его центром, как ось у колеса. Казалось, она направляет движение своим скипетром, руководит человечками в котелках и пиджаках, женщинами с чемоданчиками, повелевает повозками, грузовиками и моторными омнибусами. То и дело от толпы отделялись фигурки и поднимались по ступеням в церковь. Двери собора открывались и закрывались без перерыва. Иногда наружу вырывались приглушенные звуки органной музыки. Голуби ходили в развалку, воробьи порхали. Вскоре после полудня старичок с бумажным пакетом занял свое место на средних ступенях собора и принялся кормить птиц. Он держал кусок хлеба в протянутой руке. Его губы шевелились. Казалось, он улещивает, уговаривает птиц. Почти сразу его окружил ореол хлопающих крыльев. Воробьи усаживались ему на голову и на руки, голуби ковыляли у его ног. Небольшая толпа собралась, чтобы посмотреть, как он кормит воробьев. Старик разбрасывал хлеб вокруг себя. Затем воздух задрожал. Большие часы, а с ними вместе и все часы города, как будто собрались силами, как будто издали предупреждающее ворчание. Наконец грянул удар. «Час дня», — означала громогласная весть. Все воробьи поднялись в воздух. Даже голуби перепугались. Некоторые из них совершили короткий облет вокруг головы королевы Анны. Когда затихли последние отголоски удара, Мартин вышел на открытое пространство перед собором. Он пересек проезжую часть и встал, прислонившись спиной к витрине магазина, глядя вверх на огромный купол. У него было удивительное чувство, будто составные части его тела пришли в движение и, сложившись заново, в соответствии с гармонией здания, замерли. Эта перемена пропорций восхищала его. Он жалел, что не стал архитектором. Он стоял, прижавшись спиной к витрине, и старался проникнуться ощущением всего собора в целом. Но это было трудно из-за сновавших мимо людей. Они натыкались на него, задевали. Был час пик. Служащие из Сити спешили на обед. Они срезали углы по ступеням собора. Голуби взлетали и садились. Мартин начал подниматься по ступеням, глядя на то и дело открывающиеся и закрывающиеся двери. «Как надоедливо эти голуби», — подумал он, — «мешаются под ногами». Он медленно шел наверх. «Кто это?» — подумал он, увидев девушку, которая стояла у одной из колонн. «Что-то знакомое». Ее губы шевелились, она говорила сама с собой. «Это же Салли», — осенила Мартина. Он заколебался. Заговорить с ней или нет? Чье-нибудь общество сейчас не помешало бы, ему надоело быть наедине с собой. «О чем задумалась, Сэл?» — спросил он, хлопнув ее по плечу. Она обернулась. Выражение ее лица мгновенно изменилось. «Как раз о тебе, Мартин!» — воскликнула Салли. «Вот уж неправда!» — они пожали руки. «Стоит мне о ком-то подумать, он всегда появляется». Она сделала характерное для нее переминающееся движение и стала похожа на взъерошенную курицу, тем более что была одета в пальто немодного покроя. Они постояли немного на ступенях, глядя вниз на многолюдную улицу. Двери собора в очередной раз открылись, оттуда вылетели аккорд органной музыки и неясное бормотание священника. За дверями был церковный полумрак. «Так о чем же ты?» — начал Мартин, но не договорил. «Идем-ка пообедаем», — предложил он. «Приглашаю тебя в здешний мясной ресторан». И он повел Салли вниз по лестнице, а потом по узкому переулку, запруженному телегами, на который грузчики бросали из складов коробки. Мартин и Салли толкнули крутящиеся двери и вошли в ресторан. «Сегодня много посетителей, Альфред», — приветливо заметил Мартин, когда официант принимал его пальто и шляпу и устраивал их на вешалке. Мартин знал официанта, потому что часто здесь обедал, и официант знал его. «Очень много, капитан», — сказал тот. «Ну», — проговорил Мартин, садясь, — «что будем есть?» От столика к столику на тележке катали большой коричневато-желтый кусок мяса с костью. «Это», — сказала Сара, указав рукой. «А пить?» Мартин взял винную карту и стал ее изучать. «Пить? Напитки выберешь ты». Сара сняла перчатки и положила их на красновато-коричневую книжечку, явно молитвенник. «Напитки выберу я», — согласился Мартин. «Интересно», — подумал он, — «страницы молитвенников всегда бывают украшены золотой и красной краской». Он выбрал вино. «И что же ты делала?» — спросил он, отпустив официанта. «У собора святого Павла». Слушала богослужение. Сара огляделась. В зале было жарко и многолюдно. Стены были покрыты золотыми листьями, инкрустированными по коричневому фону. Люди постоянно проходили мимо, входили, выходили. Официант принес вино. Мартин наполнил бокал Сары. «Не знал, что ты посещаешь службы», — сказал он, посмотрев на молитвенник. Сара не ответила. Она все смотрела вокруг, на входящих и выходящих людей, и понемногу отпивала вино. На ее щеках начал проступать румянец. Она взяла нож и вилку и принялась за превосходную баранину. Несколько минут ели в молчании. Мартину хотелось разговорить ее. «И что же, Сэл?» — спросил он, дотронувшись до книжечки. «Ты в этом находишь?» Она открыла молитвенник наугад и начала читать со своей обычной интонацией. «Непостижим отец, непостижим сын». Цитата из символа веры святого Афанасия Великого, 293-373. «Тихо!» — прервал ее Мартин. «Люди слышат!» Из уважения к нему она стала вести себя как дама, пришедшая в ресторан обедать с кавалером. «А что ты делал у собора?» — спросила Сара. «Жалел, что не стал архитектором. Вместо этого меня отправили в армию, которую я ненавидел», — с чувством ответил Мартин. «Тихо!» — шепнула Сара. «Люди слышат!» Он быстро оглянулся, а затем рассмеялся. Официант поставил на стол открытый пирог. Опять стали есть молча. Мартин вновь наполнил бокал Сары. Ее щеки горели, глаза блестели. Он завидовал наполнявшему ее чувству всеобщего благополучия, которое он и сам раньше испытывал, выпив бокал вина. Вино было кстати, оно снимало преграды. Он хотел разговорить ее. «Я не знал, что ты посещаешь службы», сказал он, глядя на молитвенник. «И что ты об этом думаешь?» Сара тоже посмотрела на молитвенник, затем постучала по нему вилкой. «А что думают они, Мартин? Женщина, которая молится, и старик с длинной седой бородой?» «Почти то же самое, что думает Кросби, когда приходит ко мне», сказал Мартин. Он вспомнил старушку, стоявшую у двери его комнаты с пижамной рубашкой на руке, вспомнил преданное выражение на ее лице. «Для Кросби я бог», — объяснил он, подкладывая Саре брюссельской капусты. «Бог старой Кросби», — засмеялась Сара. «Всемогущий, всесильный Мартин». Она подняла бокал в его честь. «Она что, смеется над ним?» — подумал он. Он надеялся, что не кажется ей слишком старым. «Ты ведь помнишь Кросби?» — спросил он. «Она на пенсии, а пес ее умер». «На пенсии, а пес умер», — переспросила Сара. Она опять посмотрела через плечо. Разговаривать в ресторане было невозможно. Беседа распадалась на мелкие фрагменты. Мимо без конца проходили служащие из Сити в аккуратных полосатых костюмах и котелках. «Это хороший храм», — сказала Сара, глянув на Мартина. «Она вернулась к теме собора», — понял Мартин. «Великолепный», — согласился он. «Ты смотрела на статуи?» Вошел человек, которого Мартин узнал. Эридж, биржевой маклер. Он поманил Мартина пальцем. Мартин встал и отошел поговорить с ним. Когда он вернулся, Сара уже опять наполнила свой бокал. Она сидела и смотрела на людей, точно была маленькой девочкой, которую он привел на рождественский сказочный спектакль. «Какие планы на вечер?» — спросил Мартин. «В 4 на круглый пруд», — сказала Сара, постукивая ладонью по столу. «В 4 на круглый пруд». Теперь она перешла, подумал Мартин, в сонное благодушие, следующее за сытным обедом с вином. «С кем-нибудь встречаешься там?» «Да, с Мэгги». Помолчали. До них долетали обрывки чужих разговоров. Человек, к которому отходил Мартин, удаляясь, тронул его за плечо. «В 3:00, сказал он. «Именно так», — откликнулся Мартин и сделал пометку в своей записной книжке. «А какие планы на вечер у тебя?» — спросила Сара. «Надо навестить сестру в тюрьме», — сказал Мартин, поджигая сигарету. «В тюрьме?» «Розу. Она сидит за то, что бросила камень». «Рыжая роза, красная роза», — начала Сара, опять потянувшись за вином. «Дикая роза, колючая роза». «Не надо», — сказал Мартин, закрыв ладонью горлышко бутылки. «Тебе хватит». Она немного возбуждена, надо ее утихомирить. Люди все слышат. «Дьявольски неприятная штука», — сказал он, — «сидеть в тюрьме». Она придвинула к себе бокал и сидела, уставившись на него, словно механизм ее мозга внезапно отключился. Она была очень похожа на мать, только смеялась по-другому. Мартину хотелось поговорить с ней о ее матери, но разговаривать было невозможно. Слишком много людей слушает, к тому же они курят. Дым, смешанный с мясным запахом, создавал духоту. Мартин вспоминал прошлое, когда Сара воскликнула. «Сидит на трехногом стуле, и в нее впихивают мясо». Попавшие в тюрьму суфражистки часто объявляли голодовку и подвергались насильственному кормлению. Мартин очнулся от воспоминаний. «Она имеет в виду розу?» «Камень наделал дел!» Сара засмеялась, взмахнув в воздухе вилкой. «Сверните карту Европы», — сказал он лакею. «Я не верю в силу!» «Сверните карту Европы, она не понадобится еще 10 лет». Слова британского политического деятеля Уильяма Питта-младшего, 1759-1806, премьер-министра с 1783 по 1801, произнесенный им после битвы под Аустерлицем. Она положила вилку на тарелку, так что сливовая косточка подпрыгнула. Мартин огляделся. Люди слушали. Он встал. «Ну, пойдем, если ты сыта». Она поднялась и стала искать свое пальто. «Я получила удовольствие», — сказала она, беря пальто. «Спасибо, Мартин, за вкусный обед». Он подозвал официанта, который с готовностью подошел и выписал счет. Мартин положил на тарелку суверен. Сара начала продевать руки в рукава пальто. «Сходить с тобой», — предложил Мартин, помогая ей. «На круглый пруд в 4». «Да», — воскликнула она, повернувшись на каблуке. «На круглый пруд в 4». Она пошла к выходу, слегка нетвердой походкой, — заметил Мартин, мимо служащих из Сити, которые по-прежнему сидели и ели. Подошел официант со сдачей, и Мартин начал опускать монетки в карман. Одну он оставил на чаевые. Но уже собираясь дать их, он вдруг заметил что-то вороватое в выражении лица Альфреда. Мартин приподнял счет. Под ним лежала монета в 2 шиллинга. Обычная уловка. Мартин вышел из себя. «Что это?» — гневно спросил он. «Я не знал, что она там, сэр», — заикаясь, проговорил официант. Мартин почувствовал, что у него краснеют уши. В гневе он очень походил на отца, у того тоже проступали белые пятна на висках. Он бросил монетку, предназначавшуюся для официанта, в карман и прошел мимо него, оттолкнув его руку. Тот отступил, что-то бормоча. «Идем», — сказал Мартин, торопливо ведя Сару через многолюдный зал. «Прочь отсюда!» Он вывел ее на улицу. Спертый воздух, запах горячего мяса вдруг стали невыносимы для него. «Ненавижу, когда меня обманывают», — сказал он, надевая шляпу. «Прости, Сара, не надо было водить тебя туда. Гнусная дыра». Он вдохнул свежий воздух. Уличные звуки, безучастный деловитый вид всего вокруг бодрили после ресторанной жары и духоты. Вдоль улицы выстроились телеги, и складов в них летели ящики. Мартин и Сара опять вышли к собору святого Павла. Он поднял голову. Старик по-прежнему кормил воробьев, и собор был все тот же. Мартину захотелось опять ощутить, как приходят в движение и замирают составные части его тела, но чувство физического единения с каменной громадой не вернулось. Он чувствовал только злость. К тому же его отвлекала Сара. Она собиралась перейти оживленную улицу. Мартин протянул руку, чтобы задержать ее. «Осторожно», — сказал он. Они перешли дорогу. «Пойдем пешком?» — спросил он. Она кивнула. Они пошли по Флит-стрит. Разговаривать было невозможно. Тротуар был очень узкий, и Мартину то и дело приходилось сходить с него, чтобы идти рядом с Сарой. Ему все еще было неприятно от пережитого приступа злости, хотя сама злость почти прошла. «Как я должен был поступить?» — думал он, вспоминая, как прошел мимо официанта, не дав ему на чай. «Не так», — думал он, — «не так». Люди теснили его, вынуждая сходить с тротуара. В конце концов, бедному негодяю надо зарабатывать на жизнь. Мартин любил быть великодушным, любил оставлять за собой улыбающихся людей, да и 2 шиллинга ничего для него не значили. Но что толку рассуждать, когда уже поздно? Он начал было напевать ту же песенку, но перестал, вспомнив, что он не один. «Ты только посмотри, Сэл», — сказал он, сжимая ее руку. «Ты посмотри». Он указал на раскоряченного грифона на вершине Temple Bar Memorial, нелепого, как обычно. Не то змея, не то птица. Temple Bar Memorial — памятник, сооруженный в 1880 году по проекту Горация Джонса и представляющий собой высокий постамент со статуями королевы Виктории и принца Эдварда. Венчает монумент фигура грифона. «Посмотри», — повторил Мартин со смехом. Они остановились, чтобы рассмотреть плоские фигурки, неуклюже прилепленные к постаменту. Королеву Викторию, короля Эдуарда. Затем пошли дальше. В толпе говорить было невозможно. Люди в париках и мантиях торопливо переходили улицу. Одни несли красные сумки, другие — синие. Начинающий британский юрист носит свой наряд, мантию, парик, ленты в синей сумке. Достигнув успеха под руководством королевского адвоката, он получает от него в подарок красную сумку, которая служит символом признания профессиональной состоятельности. «Дом правосудия», — Мартин указал на затейливо украшенную, но холодную каменную громаду. У нее был мрачный похоронный вид. «Здесь проводит свою жизнь Моррис», — громко добавил он. Он все еще чувствовал неловкость из-за того, что вышел из себя. Но это уже проходило. В его сознании остался лишь крохотный заусенец. «Ты считаешь, я должен был...» — начал он, собираясь сказать, «стать адвокатом, но также и должен был вести себя сдержаннее с официантом». «Что должен был?» — спросила Сара, наклоняясь к нему. За уличным шумом она не расслышала. Говорить было невозможно, но во всяком случае неприятный осадок от того, что он вышел из себя, постепенно таял. Легкое покалывание совести давало себя знать все меньше. Но вдруг оно возобновилось с новой силой. Мартин увидел нищую, продававшую фиалки. «И этот негодяй, — подумал он, — остался без чаевых из-за того, что обманул меня». Он сосредоточил взгляд на почтовом ящике. Затем посмотрел на автомобиль. «Удивительно, как быстро все привыкли к экипажам без лошадей», — подумал он. «Раньше они смотрелись так нелепо. Они прошли мимо женщины, продававшей фиалки. Ее шляпка была надвинута на лицо. Мартин бросил на ее поднос 6-пенсовик во искупление вины перед официантом. Он помотал головой. Фиалок не надо. К тому же они увядшие. Но он успел разглядеть ее лицо. Там не было носа, Оно было изборождено белыми рубцами, а посередине виднелись красные ободки ноздрей. Женщина была безносая и надвинула шляпку, чтобы скрыть это. «Давай перейдем», — быстро сказал Мартин. Он взял Сару за руку и провел ее между омнибусов. Должно быть, она видит такое часто, как и он, но вместе это совсем другое. Они ступили на противоположный тротуар. «Сядем в омнибус», — сказал Мартин. «Идем». Он взял ее за локоть, чтобы она шла быстрее. Но это было невозможно. Дорогу перегородила телега, по тротуару сновали люди. Впереди уже вздымался Чаринг-кросс. Мужчин и женщин засасывало внутрь, как воду между быков моста. Пришлось остановиться. Мальчишки-газетчики стояли с плакатами у ног. Люди покупали газеты. Одни задерживались, другие хватали газеты на ходу. Мартин тоже купил газету, теперь он держал ее в руке. «Подождем здесь», — сказал он. «Омнибус придет». «Старая соломенная шляпка с розовой лентой», — думал он, раскрывая газету. Образ женщины стоял у него перед глазами. Он поднял голову. «Вокзальные часы всегда спешат», — успокоил он мужчину, торопившегося на поезд. «Всегда спешат», — повторил он про себя, раскрывая газету. Но никаких часов не было. Он стал читать сообщения из Ирландии. Омнибусы один за другим останавливались и вновь отъезжали. Сосредоточиться на сообщениях из Ирландии было трудно. Мартин поднял голову. «Это наш», — сказал он, когда подошел нужный им номер. Они забрались на второй этаж и сели бок о бок над водителем. «Два до Гайд-парк-корнер», — сказал Мартин, протягивая горсть мелочи, и стал дальше просматривать вечернюю газету. Но это был только первый выпуск. «Ничего интересного», — Мартин сунул газету под сиденье. «А теперь», — начал он, набивая трубку. Омнибус гладко катил вниз по склону Пикадилли. «Здесь был завсегдатай мой отец», — перебил он себя, указав трубкой на окно клуба. «А теперь», — он зажег спичку. «Теперь, Салли, ты можешь говорить что угодно. Никто не слышит. Скажи что-нибудь», — он бросил спичку на мостовую. «Что-нибудь значительное». Мартин повернулся к ней лицом. Он хотел, чтобы она говорила. Они то съезжали вниз, то взмывали вверх. Он хотел, чтобы говорила она, иначе придется говорить ему. А что он может сказать? Он давно похоронил свои чувства. Но какое-то ощущение осталось. Он хотел, чтобы она его высказала, однако она молчала. «Если скажу я, она подумает про меня, будто...» Он посмотрел на нее. Солнечные блики горели на окнах больницы Святого Георгия. Сара взирала на нее с восхищением. «Но почему с восхищением?» — думал Мартин, когда омнибус остановился, и они выходили из него. По сравнению с утром, сцена немного изменилась. Часы в отдалении били 3 часа. Автомобилей прибавилось, стало больше женщин в светлых летних платьях, больше мужчин во фраках и серых цилиндрах. Начиналось шествие через ворота в парк. Все выглядели празднично. Даже юные помощницы портних с картонными коробками имели такой вид, будто участвовали в неком торжестве. По краю Роттен-Роу были выставлены зеленые стулья. Роттен-Роу — широкая аллея в Гайд-парке, вымощенная гравием. На них сидели люди, они оглядывались вокруг так, словно были зрителями на спектакле. По Роттен-Роу легким галопом двигались всадники. Они доезжали до конца, осаживали лошадей и поворачивали обратно. Ветер дул с запада, неся по небу белые облака с золотистыми прожилками. Лазурью и золотом сияли окна на Парк-Лейн. Мартин быстро вышел из омнибуса. «Идем», — сказал он. «Пошли, пошли». «Я молод», — думал он. «Я в расцвете сил». В воздухе терпко пахло землей. Даже в парке чувствовался аромат весны, сельских просторов. «Как я люблю», — громко начал Мартин и оглянулся. Он говорил с пустотой. Сара отстала и завязывала шнурок на ботинке. Мартину показалось, будто он спускался по лестнице и промахнулся мимо ступеньки. «Каким дураком себя чувствуешь, когда говоришь сам с собой?» — сказал он, подходя к ней. Она простерла руку и сказала. «Посмотри, все так делают». В их сторону шла женщина средних лет. Она разговаривала сама с собой. Ее губы шевелились, а рука жестикулировала. «Это все весна», — сказал Мартин, когда та прошла мимо. «Нет, однажды я пришла сюда зимой», — возразила Сара. «И увидела негра, который смеялся на снегу». «На снегу», — сказал Мартин. «Негр». Солнце ярко освещало траву. Сара и Мартин шли мимо клумбы, на которой росло множество разноцветных, кудрявых и глянцевых гиацинтов. «Не будем о снеге», — сказал Мартин. «Давай лучше...» Молодая женщина катила детскую коляску, и Мартину в голову вдруг пришла мысль. «А Мэгги», — сказал он, — «расскажи о ней. Я не видел ее с тех пор, как у нее родился ребенок. И с французом я не знаком. Как его зовут? Рене?» «Ренни», — сказала Сара. Она все еще находилась под влиянием вина и текучего воздуха и проходящих мимо людей. Мартин чувствовал ту же рассеянность, но хотел избавиться от нее. «Да, что он за человек этот, Рене? Ренни?» Он произнес имя сначала на французский лад, а потом, как она, на английский. Он хотел растормошить ее и взял ее под руку. «Ренни!» — повторила Сара. Она откинула голову назад и рассмеялась. «Так, сейчас! Он носит красный галстук в белый горошек, глаза темные. Он берет апельсин, например, за ужином, и говорит, глядя тебе в глаза. «Этот фрукт саха!» Она произнесла «эр», грассируя, и замолчала. «Вот еще один говорит сам с собой», — сказала она. К ним шел молодой человек в наглухо застегнутом пиджаке, как будто он был без рубашки. Он бормотал на ходу и сердито посмотрел на Мартина и Сару, поравнявшись с ними. «Так что же, Ренни?» — напомнил Мартин. «Мы говорили о Ренни. Он берет апельсин и наливает себе бокал вина», — продолжила Сара. «Наука, религия будущего», — провозгласила она, выставив руку, как будто в ней был бокал с вином. «Вина?» — удивился Мартин. Слушая вполуха, он представил себе респектабельного французского профессора, к портрету которого он теперь должен был добавить неуместный бокал вина. «Да, вина», — подтвердила Сара. «Его отец был торговцем, чернобородый бордосский купец». «Однажды», — продолжила она, — «в детстве он играл в саду, и в оконное стекло постучали изнутри дома». «Не шуми так, играй подальше», — сказала женщина в белом чепце. Его мать тогда умерла. А еще он боялся сказать отцу, что его лошадь велика для него. И его послали в Англию. Она перепрыгнула через ограду. «И как все вышло?» — спросил Мартин, присоединяясь к ней. «Они стали встречаться?» Сара не ответила. Мартин хотел, чтобы она объяснила, почему Мэгги и Ренни поженились. Он ждал, но она молчала. «Что ж, она вышла за него, и они счастливы», — подумал он. На мгновение он почувствовал укол ревности. В парке было множество прогуливающихся парочек. Все было словно пропитано свежестью и сладостными ароматами. Воздух мягко овивал их лица. Он был наполнен шепотами, шелестом ветвей, шорохом колес, лаем собак, звучавшими то и дело трелями дрозда. Вот мимо прошла женщина, говорившая сама с собой. Когда они посмотрели на нее, она повернулась и свистнула, как свистят собаки. Но собака, которой она свистела, была чужой и побежала в другую сторону, а дама поспешила дальше, поджав губы. «Люди не любят, чтобы на них смотрели», — сказала Сара, «когда они разговаривают сами с собой». Мартин встряхнулся. «Гляди-ка», — сказал он, — «мы идем не туда». До них донеслись голоса. Они ошиблись направлением и оказались около вытоптанной площадки, на которой собирались ораторы. Митинги шли полным ходом, вокруг выступавших стояли группы людей. Взобравшись на трибуны, иногда просто на ящике, ораторы разглагольствовали вовсю. Голоса звучали громче и громче по мере приближения к ним. «Давай послушаем», — сказал Мартин. Тощий человек с грифельной доской в руке стоял, наклонившись вперед. Они услышали, как он сказал: «Леди и джентльмены». Мартин и Сара остановились около него. «Посмотрите на меня внимательно». Они посмотрели. «Не бойтесь», — сказал он, согнув указательный палец. У него была вкрадчивая манера говорить. Он перевернул доску. «Я похож на еврея?» Он опять перевернул доску и посмотрел на нее с другой стороны. Уже уходя, они услышали, как он сказал, что его мать родилась в Бермонсе, а отец — на острове. Голос затих в отдалении. «А как тебе этот?» — спросил Мартин. Он имел в виду крупного мужчину, колотившего рукой по перилам своей трибуны. «Сограждане!» — кричал он. Мартин и Сара остановились. Толпа, состоявшая из бродяг, посыльных и нянек, взирала на него пустыми глазами, открыв рты. Мужчина с крайним презрением повел рукой в сторону проезжавших мимо автомобилей. Из-под его жилета выбился край рубашки. «Справедливость и свобода», — повторил Мартин его слова. Кулак говорившего бился о перила. Мартин и Сара послушали. Вскоре все пошло по новому кругу. «Впрочем, оратор он прекрасный», — сказал Мартин, отворачиваясь. Голос отдалился. «Так, а что говорит та пожилая дама?» Они пошли дальше. Аудитория пожилой дамы была весьма немногочисленна. Ее речь едва можно было расслышать. Она держала в руке маленькую книжечку и говорила что-то о воробьях. Однако вскоре ее голос стал напоминать прерывистый свист тонкой дудочки. Ее принялась передразнивать ватага мальчишек. Мартин и Сара слушали ее недолго. Затем Мартин опять отвернулся. «Идем, Сэл», — сказал он, положив руку ей на плечо. Голоса звучали все глуше и глуше, наконец и вовсе затихли. Мартин и Сара брели по гладкому склону, который поднимался и спускался, как огромный покров из зеленой ткани, расчерченный прямыми коричневыми линиями тропинок. На траве резвились большие белые собаки, за деревьями блистали воды серпантина, здесь и там на них виднелись маленькие лодочки. Респектабельность парка, сияние воды, извивы и изгибы, вся композиция ландшафта, точно его кто-то спроектировал, благотворно действовали на Мартина. Гайд-парк складывался постепенно, с 1630-х годов, а не по заранее созданному проекту. «Справедливость и свобода», — опять пробормотал он, когда они подошли к кромке воды и остановились посмотреть, как чайки белыми крыльями режут воздух на острые треугольники. «Ты согласна с ним?» — спросил Мартин, взяв Сару за руку, чтобы растормошить ее. Она шевелила губами, говоря сама с собой. «С тем толстяком, который махал рукой». Сара вздрогнула. «Ой-ой-ой!» — воскликнула она, подражая жаргону кокни. «Да», — подумал Мартин, когда они пошли дальше. «Ой-ой-ой, вот именно. Таким, как он, ни справедливости, ни свободы не достанется, если будет так, как хочет толстяк, и красоты тоже». «А с бедной старушкой, которую никто не слушал? Она говорила о воробьях». У Мартина перед глазами все еще стояли тощий человек, назидательно скрючивший палец, толстяк, так сильно размахивавший руками, что было видно его подтяжки, и старушка, пытавшаяся перекричать улюлюканье и свист. В этом зрелище перемешались смешное и трагичное. Но вот и ворота Кенсингтон-Гарденс. У тротуара длинной вереницей выстроились автомобили и конные экипажи. Полосатые зонтики были раскрыты над круглыми столиками, за которыми сидели люди, ожидавшие чая. Официантки сновали с подносами. Сезон начался. Картина была весьма жизнерадостная. Модно одетая дама в шляпке с лиловым пером, не спадающим на бок, сидела, поклевывая мороженое. Солнце освещало столик пятнами, отчего женщина казалась полупрозрачной, как будто она запуталась в световой сети, как будто состояла из текучей разноцветных ромбов. Мартину показалось, что он знает ее. Он приподнял шляпу. Но женщина сидела, глядя перед собой, и ела мороженое. «Нет», — подумал Мартин, — «он не знает ее». Он остановился, чтобы раскурить трубку. «Каким был бы мир?» — спросил он себя. Он все еще думал о толстяке, размахивавшем рукой. «Каким был бы мир без моего «я»?» Он зажег спичку и стал смотреть на пламя, почти невидимое в солнечном свете. Затем он принялся раскуривать трубку. Сара шла дальше. Вскоре она тоже попала в живую сеть лучей, проникавших между листьями. Весь вид был точно пропитан первобытной чистотой. Птицы то и дело принимались чирикать среди ветвей. Гул Лондона окружал пространство парка отдаленным, но сплошным кольцом. Розовые и белые соцветия каштанов качались вверх-вниз под ветерком. Солнечные пятна, испещрявшие листья, отнимали вещественность у всего вокруг, как будто мир состоял из разрозненных световых точек. Сознание Мартина тоже было точно размыто. Несколько мгновений там не было ни одной мысли. Наконец он встряхнулся, бросил спичку и нагнал Салли. «Идем», — сказал он. «Идем. Круглый пруд в 4». Они молча пошли под руку по длинной аллее, в конце которой виднелись дворец и призрачная церковь. Имеется в виду Кенсингтонский дворец, королевская резиденция с 1689 по 1760, и, скорее всего, аббатство Святой Марии. Было впечатление, будто нормальный человеческий рост вдруг уменьшился. Теперь вокруг было больше детей, чем взрослых. Также изобиловали собаки всех пород. Воздух был наполнен лаем и пронзительными криками. Многочисленные няньки катили коляски по дорожкам. В них крепко спали дети, похожие на кукол из блекло-раскрашенного воска. Их безупречно гладкие веки так плотно облегали глаза, будто приросли к ним и запечатали их навсегда. Мартин заглянул в коляску. Он любил детей. Вот так выглядела Салли, когда он впервые увидел ее. Она спала в коляске в передней дома на Браун-стрит. Мартину пришлось резко остановиться. Они дошли до круглого пруда. «Где же Мэгги?» — спросил он. «Вон там, не она?» Он указал на молодую женщину под деревом, которая вынимала ребенка из коляски. «Где?» — Сара посмотрела не в ту сторону. Он указал опять. «Вон, под тем деревом». «Да», — сказала она, — «это Мэгги». Они пошли туда. «Точно она?» Мартин вдруг засомневался. Женщина явно не замечала, что на нее смотрят, и поэтому казалась незнакомой. Одной рукой она держала ребенка, а другой поправляла подушки в коляске. Она тоже была покрыта текучими световыми ромбами. «Да», — сказал Мартин, заметив какой-то жест, — «это Мэгги». Она обернулась и увидела их. И подняла руку, давая знак, чтобы они подходили тихо. Она поднесла палец к губам. Мартин и Сара молча приблизились. В этот момент ветерок принес далекий бой часов. 1, 2, 3, 4 раза ударили они. И умолкли. «Мы встретились у святого Павла», — прошептал Мартин. Он придвинул два стула и сел. Некоторое время никто не говорил, ребенок не спал. Затем Мэгги наклонилась, чтобы взглянуть на него. «Можно не шептать», — громко сказала она. «Он спит». «Мы встретились у святого Павла», — повторил Мартин обычным голосом. «Я ходил к своему маклеру». Он снял шляпу и положил ее на траву. «Выхожу, а тут Салли». Он посмотрел на нее. Он вспомнил, что она так и не сказала ему, о чем думала, когда стояла на ступенях святого Павла и шевелила губами. Теперь она зевала. Вместо того, чтобы сесть на жесткий зеленый стул, который он для нее придвинул, она опустилась на траву. Она сложилась, как кузнечик, прижавшись спиной к дереву. Молитвенник с красно-золотым обрезом лежал на земле, осененный трепещущими травинками. Сара зевнула и потянулась. Ее клонило в сон. Мартин поставил свой стул рядом со столом Мэгги и предался созерцанию ландшафта. Он был удивительно гармоничен. На фоне зеленого берега выделялась белая статуя королевы Виктории, за ней высилась краснокирпичная стена старого дворца, призрачная церковь устремила свой шпиль в небо, а круглый пруд сиял голубизной. На нем соревновались яхты. Суденышки накренились так сильно, что паруса касались воды. Дул легкий ласковый ветерок. «О чем же вы говорили?» — спросила Мэгги. Мартин не мог вспомнить. «Она наклюкалась», — сказал он, указав на Сару. «А теперь засыпает». Он сам чувствовал себя сонным. Солнце впервые в этом году начало припекать ему голову. Наконец он ответил на вопрос. «Обо всем на свете. О политике, религии, морали». Он зевнул. Чайки кричали, взмывая и снижаясь вокруг женщины, кормившей их. Мэгги наблюдала за птицами. Мартин посмотрел на нее. «Я не видел тебя», — сказал он, — «с тех пор, как родился ребенок». «Материнство изменило ее», — подумал он, — «в лучшую сторону». Но она следила за чайками. Женщина бросила им горсть рыбы. Чайки вились и вились вокруг ее головы. «Тебе нравится иметь ребенка?» — спросил Мартин. «Да», — сказала она, стряхнув оцепенение. «Хотя это обуза». «Но ведь приятно иметь такую обузу, правда?» Мартин любил детей. Он посмотрел на ребенка, спавшего с запечатанными глазами и держа большой палец во рту. «Ты хочешь иметь детей?» «Именно этот вопрос я себе и задавал перед тем, как...» Тут Сара слегка булькнула горлом во сне. Мартин понизил голос до шепота. «Перед тем, как встретиться с ней», — закончил он. Помолчали. Ребенок спал, Сара спала. Присутствие двоих спящих как будто приблизило Мартина и Мэгги друг к другу, заключило в тесный круг уединения. Две яхты неслись друг к другу наперерез, казалось, они сейчас столкнутся, но одна прошла перед самым носом у второй. Мартин наблюдал за ними. Жизнь вернулась в обычные измерения. Все опять оказалось на своих местах. Яхты плавали, люди гуляли, мальчишки, брызгаясь водой, ловили мелкую рыбешку. Подернутые рябью воды пруда лучились голубизной. Во всем сквозила живительная сила весны. Вдруг он громко произнес: «Все зло в чувстве собственности». Мэгги посмотрела на него. «Он имеет в виду ее? Ее и ребенка?» «Нет». В его голосе прозвучала нота, по которой она поняла, что он думает не о ней. «О чем ты думаешь?» — спросила Мэгги. «О женщине, с которой у меня роман», — ответил Мартин. «Любовь должна прекращаться с обеих сторон, тебе не кажется? Одновременно». Он говорил, не делая никакого ударения на словах, чтобы не разбудить спящих. «Но так не получается. В этом все зло», — добавил он тем же тихим голосом. «Тебе надоело?» — шепотом спросила Мэгги. «Смертельно», — сказал Мартин. «Смертельно надоело». Он замолчал и поднял камешек из травы. «И ты ревнуешь», — Мэгги говорила очень тихим и мягким голосом. «Чудовищно», — прошептал Мартин. Это была правда, раз уж она об этом заговорила. Ребенок начал просыпаться и вытянул одну ручку. Мэгги стала качать коляску. Зашевелилась и Сара. Их уединение было под угрозой. Мартин почувствовал, что оно может быть разрушено в любое мгновение, тогда как ему хотелось поговорить. Он посмотрел на спящих. Глаза ребенка были закрыты, у Сары тоже. Их с Мэгги уединение пока вроде бы сохранялось. Тихим голосом, не выделяя никаких слов, он рассказал ей о себе и об этой женщине, как она хотела привязать его к себе, а он хотел быть свободным. Обычная история, но у него она вызывала боль и множество разнородных чувств. Впрочем, рассказав все, он как будто вытащил жало. Посидели молча, глядя вперед. На пруду начиналась еще одна гонка. На берегу сидели на корточках мужчины, у каждого в руке был шестик, которым он держал на воде игрушечный кораблик. Сцена была трогательная, веселая, невинная и немного нелепая. Дали сигнал, кораблики отплыли. «Неужели он, — думал Мартин, глядя на спящего ребенка, — пройдет через то же самое?» Он имел в виду свою ревность. «У моего отца, — произнес он внезапно, но по-прежнему тихо, — была женщина. Она звала его Букой». И Мартин поведал Мэгги о женщине, содержавшей пансион в Патни, весьма респектабельной даме, к тому же растолстевшей, которая просила помочь ей с починкой крыши. Патни — богатый пригород Лондона. Мэгги засмеялась, но очень тихо, чтобы не разбудить ребенка и Сару. Оба спали без задних ног. «Он был влюблен, — спросил Мартин, — в твою мать?» Мэгги смотрела на чаек, чертивших линии на лазури. Его вопрос как будто утонул в том, что она видела. Затем смысл вдруг дошел до нее. «В смысле, не один ли у нас отец?» Она громко рассмеялась. Ребенок открыл глаза и разжал кулачки. «Мы его разбудили», — сказал Мартин. Ребенок заплакал. Мэгги пришлось успокаивать его. Уединение кончилось. Ребенок плакал. Вскоре начали бить часы. Их удары мягко доносил ветерок. 1, 2, 3, 4, 5. «Пора идти», — сказала Мэгги, когда затих последний удар. Она уложила ребенка обратно на подушку и повернулась. Сара все еще спала. Она лежала, свернувшись калачиком, спиной к дереву. Мартин наклонился и швырнул в нее веточку. Сара открыла глаза, но тут же опять закрыла. «Не надо», — застонала она, вытягивая руки над головой. «Пора», — сказала Мэгги. Сара поежилась. «Уже пора?» — вздохнула она. «Как странно», — добавила она шепотом, села и протерла глаза. «Мартин!» — воскликнула она. Он стоял над ней в своем синем костюме с тростью в руке. Она смотрела на него так, как будто его вид вернул ей зрение. «Мартин!» — повторила Сара. «Да, Мартин!» — откликнулся он. «Ты слышала, что мы говорили?» «Голоса!» — зевнула она, помотав головой. «Только голоса!» Мартин помолчал, глядя на нее. «Ну, я отбываю», — сказал он, беря шляпу. «Ужинать у кузины на Гровнер-сквер». Он повернулся и пошел прочь. Немного отойдя, он обернулся. Мэгги и Сара все так же сидели у коляски под деревьями. Он пошел дальше. Затем обернулся опять. Теперь деревья скрылись за склоном. Очень полную женщину тащила по тропинке собака на поводке. Сестер уже не было видно. Час или два спустя, когда Мартин ехал через парк, солнце садилось. Ему казалось, что он забыл что-то сделать, но что именно, не мог вспомнить. Перед его глазами проходили пейзажи, один заслонял и сменял другой. Сейчас он ехал по мосту через серпантин. Вода отражала закат, и одновременно ее освещали неровные лучи фонарей. Композицию завершал белый мостик. Экипаж въехал под тень деревьев и присоединился к длинной веренице экипажей, двигавшихся к мраморной арке. Люди в вечерних нарядах направлялись в театры и на приемы. Свет становился все желтее и желтее. Дорога была укатана до серебряно-металлического блеска. Все выглядело празднично. «Я опоздаю», — подумал Мартин. Экипаж попал в затор у мраморной арки. Он посмотрел на свои часы, было 8:30. «Но 8:30 означает без четверти», — сказал себе он, когда экипаж тронулся. И правда, когда он свернул на площадь, у подъезда стоял автомобиль, из которого выходил мужчина. «Значит, я как раз вовремя», — рассудил Мартин и заплатил извозчику. Дверь открылась в тот самый момент, когда он прикоснулся к звонку, как будто он наступил на пружину. Дверь открылась, и два лакея шагнули навстречу, чтобы взять его вещи, как только он вошел в усланную черно-белой плиткой переднюю. Третий лакей повел его по дуге роскошной беломраморной лестницы. На стене висели в ряд большие темные картины, а на верхней площадке, у двери, желто-голубое полотно, изображавшее венецианские дворцы и бледно-зеленые каналы. «Каналетто или его школа?» — подумал Мартин, пропуская вперед другого гостя. Затем он назвался лакею. «Капитан Парджетер», — громогласно объявил тот. У входа стояла Китти. Она была в модном вечернем платье со слегка подкрашенными губами. Она подала ему руку, но он, не задержавшись, прошел дальше, поскольку прибывали другие гости. «Похоже на вокзал», — заметил он про себя, потому что гостиная с люстрами, желтыми стенными панелями, диванами и часто расставленными стульями напоминала просторный зал ожидания. Уже собралось человек 7-8. «В этот раз не подействует», — подумал Мартин, беседуя с хозяином дома, который вернулся со скачек. Лицо того сияло так, будто минуту назад он жарился под солнцем. На лбу виднелась красная полоска от шляпы. «Ему вполне подошли бы темные очки, висящие на шее», — подумал Мартин. «Нет, не подействует», — повторил он про себя, когда они говорили о лошадях. Он слышал, как внизу на улице кричал продавец газет, гудели рожки. Он сохранял ясное понимание сути разных предметов и различий между ними. Когда прием удавался, действовал, все предметы, все звуки сливались воедино. Мартин посмотрел на пожилую даму с кленовидным землистым лицом, которая, уютно устроившись, сидела на диване. Рядом висел портрет Китти, написанный модным художником. Мартин то и дело поглядывал на него, перенося вес то на одну ногу, то на другую, и продолжая разговаривать с седым джентльменом с изысканными манерами и глазами кровяной гончей, за которого вышла Китти вместо того, чтобы стать женой Эдварда. Затем подошла сама Китти и представила его девушке в белом, которая одиноко стояла, положив руку на спинку стула. «Мисс Энн Хильер», — сказала Китти, — «мой кузен, капитан Парджетер». Она ненадолго задержалась рядом с ними, чтобы помочь их знакомству. Но, как всегда, она была слегка скована и только стояла, помахивая веером. «Ты была на скачках, Китти?» — спросил Мартин. Он знал, что она терпеть не может скачки, но ему всегда нравилось дразнить ее. «Я? Нет, я не хожу на скачки», — довольно сухо ответила она. И удалилась, потому что заметила вновь прибывшего гостя. Человека в мундире с золотым галуном и звездой. Звезда — символ принадлежности к рыцарскому ордену. «Лучше бы я остался дома», — подумал Мартин, — «читал бы книгу». «Вы бывали на скачках?» — громко спросил он девушку, которую ему предстояло проводить к столу. Она отрицательно покачала головой. У нее были белые руки, белое платье и жемчужное ожерелье. «Абсолютная девственность», — сказал себе Мартин, «а я всего час назад лежал, в чем мать родила, на Эбери-стрит». «Мне доводилось смотреть поло», — сказала она. Мартин посмотрел на свои туфли и заметил на них морщинки. Они были старые. Он собирался купить новую пару, но забыл. «Вот что я забыл», — подумал он, вспомнив, как ехал в наемном экипаже по мосту через серпантин. Однако пора было спускаться к ужину. Мартин предложил девушке свою руку. Идя вниз по лестнице и глядя, как перед ними ползут со ступеньки на ступеньку шлейфы дамских платьев, он подумал: «О чем же мне говорить с ней?» Затем они прошли по черно-белым квадратам и оказались в столовой. Комната была искусно декорирована. Картины освещались снизу длинными лампами в колпаках, накрытый стол сиял. Однако свет ниоткуда не бил в глаза. «Если не подействует», — подумал Мартин, глядя на ярко освещенный портрет вельможи в малиновом плаще и со звездой, «то я не пойду больше никогда». Затем он заставил себя начать беседу с непорочной девицей, сидевшей рядом с ним. Однако ему пришлось отвергнуть почти все темы, которые приходили в голову. Она была слишком молода. «У меня есть три темы для разговора», — откровенно начал он, не придумав даже, как закончит фразу. «Скачки, русский балет и...» Он мгновение поколебался. «Ирландия. Что вам интересно?» Он разложил свою салфетку. «Пожалуйста», — проговорила она, чуть к нему наклонившись. «Повторите, что вы сказали». Он засмеялся. У нее была очаровательная манера чуть склонять голову на бок, приближаясь к собеседнику. «Оставим эти темы», — сказал Мартин. «Поговорим о чем-нибудь интересном. Вам нравятся приемы?» Девушка окунула свою ложку в суп. Подняв ее, она посмотрела на Мартина глазами, которые были похожи на блестящие камни под пленкой воды. «Они похожи на кусочки стекла под водой», — подумал он. Она была исключительно хороша собой. «Ну, а я была на приемах всего 3 раза в жизни», — сказала она, очаровательно хохотнув. «Неужели?» — воскликнул Мартин. «Этот, значит, 3-й или 4-й?» Он прислушался к звукам улицы. До него доносились только гудки автомобилей, но они отдалились и слились в один непрерывный гул. Прием начинал действовать. Он выставил свой бокал. Пока его наполняли, он подумал, что ему хочется, чтобы она сказала себе, «С каким приятным человеком я сидела рядом, когда сегодня будет ложиться спать?» «Это мой 3-й настоящий прием», сказала девушка, сделав ударение на слове «настоящий», что показалось Мартину слегка выспренним. «Месяца 3 назад она еще сидела в детской», — подумал он, — «и делала уроки». «А я сегодня бреюсь», — сказал он, — «решил, что больше никогда не пойду ни на один прием». Это была правда. Он заметил пустое место на книжной полке и, задержав в воздухе руку с бритвой, подумал, «Кто взял биографию Рена?» Кристофер Рен, 1632-1723. Знаменитый английский архитектор, среди его многочисленных творений — собор Святого Павла и Гринвичская обсерватория. И захотел остаться дома, чтобы почитать в одиночестве. Но теперь... Какой кусочек может он отломить от своего огромного опыта, чтобы поделиться с ней? «Вы живете в Лондоне?» — спросила девушка. «На Эбери-стрит», — сказал Мартин. Она знала Эбери-стрит, потому что ездила по ней на вокзал Виктория, а на вокзал Виктория она ездила часто, потому что у ее семьи был дом в Сассексе. «А скажите мне», — начал Мартин, почувствовав, что отчужденность преодолена, но тут она отвернулась, чтобы ответить на замечание мужчины, сидевшего с другой стороны. Мартин был уязвлен. Вся конструкция, которую он выстраивал, словно играя в бирюльки, вдруг рухнула наземь. Энн говорила с тем мужчиной так, точно знала его всю жизнь. По его волосам будто прошлись граблями, и он был очень молод. Мартин сидел молча и смотрел на большой портрет напротив. Под ним стоял лакей, шеренга графинов заслоняла внизу складки плаща. «Это 3-й граф или 4-й?» — задумался Мартин. 18 век он знал хорошо. Это 4-й граф, который удачно женился. Так или иначе, подумал Мартин, глядя на Китти, сидевшую во главе стола, Ригби более родовитый, чем мы. Он улыбнулся, мысленно одернув себя. «Я вспоминаю о родовитости только когда ужинаю в подобных местах», — подумал он. Он посмотрел на другой портрет, женщины в платье цвета морской волны. Знаменитый Гейнсборо. Однако в этот момент леди Маргарет, дама, сидевшая слева, обратилась к нему. «Я уверена, вы со мной согласитесь, капитан Парджетер», — сказала она, и он заметил, что перед тем, как назвать его, она пробежала глазами по его карточке, хотя они часто до этого встречались, что это чудовищный поступок. Она говорила с таким напором, что вилка в ее руке казалась оружием, на которое она собиралась нанизать Мартина. Он окунулся в разговор. Речь, конечно, шла о политике, об Ирландии. «Каково ваше мнение?» — спросила она, потрясая вилкой. На мгновение он поддался иллюзии, будто и сам причастен к закулисью. Занавес опущен, огни горят, и он тоже находится за кулисами. Разумеется, это была иллюзия. Они лишь бросали ему объедки со своего стола. Однако чувство было приятное, пока оно не растаяло. он стал слушать. Теперь дама обращалась к респектабельному пожилому мужчине, сидевшему в конце стола. Мартин начал наблюдать за ним. В ответ на разглагольствование дамы тот надел на лицо маску бесконечно мудрого терпения. Занят он был перекладыванием трех хлебных корочек рядом со своей тарелкой, словно играл в таинственную игру, имевшую глубокий смысл. «Ну и что?» — как будто говорил он, перебирая пальцами не корочки, а судьбы человечества. Эта маска могла скрывать что угодно или ничто. Во всяком случае, она была преисполнена достоинства. Но леди Маргарет и его нанизала на свою вилку. Перед тем, как заговорить, он поднял брови и отодвинул одну корочку в сторону. Мартин подался вперед, чтобы расслышать. «Когда я был в Ирландии», — начал мужчина, — «в 1880 году». Он говорил очень просто. Он предлагал им некое воспоминание. Рассказ был безупречен и четко держал тему, не расплескивая по сторонам ни капли. Мужчина в свое время играл важную роль. Мартин внимательно слушал. Ему было интересно. «Да», — думал он, — «вот так все и идет, и идет». Он наклонился вперед, чтобы не упустить ни слова. Однако тут он почувствовал какое-то вмешательство. Энн повернулась к нему. «Скажите», — попросила она, — «кто это?» Она склонила голову на правый бок. Она явно полагала, что Мартин знает всех. Это польстило ему. Он посмотрел вдоль стола. Кто же это? Ведь он уже встречал этого человека. И, видимо, тому здесь слегка не по себе. «Я знаю его», — сказал Мартин. «Знаю». У человека было довольно бледное, толстое лицо. Он говорил очень быстро. А молодая замужняя женщина, к которой он обращался, кивала в ответ. «Понимаю, понимаю». Однако на ее лице было заметно некоторое напряжение. «Зря стараетесь, старина», — хотелось сказать Мартину. «Она не понимает ни слова». «Не могу вспомнить фамилию», — сказал он вслух. «Но мы встречались. Постойте, где же? В Оксфорде или Кембридже?» Еле заметное приятное удивление отразилось во взгляде Энн. Она распознала разницу. Она объединила того человека и Мартина. Они не принадлежали к ее миру. Отнюдь нет. «Вы видели русский балет?» — спросила она. Вероятно, она ходила на него со своим молодым человеком. «И что же такое твой мир?» — думал Мартин, пока она изливала свой скудный запас эпитетов. «Божественно», «поразительно», «восхитительно» и так далее. «Тот самый мир?» Он посмотрел вдоль стола. Так или иначе, никакой иной мир с ним не сравнится. К тому же это хороший мир. Большой, щедрый, великодушный. И очень приятный на вид. Он переводил взгляд с лица на лицо. Ужин подходил к концу. Все выглядели так, будто их натерли замшей, как драгоценные камни. И все-таки благополучие шло из самой глубины, проступало сквозь грани. А камень был чистой воды, без какой-либо мути, сомнений. Тут рука лакея в белой перчатке, убиравшая тарелки, задела бокал с вином. Красные брызги попали на платье женщины. Но ни один ее мускул не дрогнул, она продолжала беседовать. Затем она непринужденно расправила на пятне принесенную ей салфетку. «Вот что я люблю», — подумал Мартин. Это его восхищало. А ведь она могла бы высморкаться в кулак, как торговка, если бы захотела. Однако Энн что-то говорила. «А как она взлетает!» — воскликнула она, подняв руку в очаровательном жесте. «И опускается!» Рука упала на колени. «Восхитительно!» — согласился Мартин. Он заметил, что перенял даже интонацию. У того молодого человека, по чьим волосам как будто прошлись граблями. «Нежинский восхитителен», — кивнул он. «Восхитителен». «Моя тетя познакомила меня с ним на одном приеме», — сказала Энн. «Ваша тетя?» — громко переспросил Мартин. Энн назвала известную фамилию. «Так она ваша тетя?» «Теперь все ясно. Вот, значит, каков ее мир». Он еще хотел спросить ее, потому что она показалась ему очаровательно юной и простой в общении. Но было уже поздно. Энн вставала. «Надеюсь», — начал Мартин. Она наклонила к нему голову, как будто очень хотела остаться, уловить его последнее слово, его малейшее слово, но не могла, поскольку уже встала леди Ласуэйт, и ей пора было идти. Леди Ласуэйт встала, все встали. Все платья, розовые, серые, цвета морской волны, распрямились, и какое-то мгновение высокая женщина, стоявшая у стола, была очень похожа на знаменитый портрет кисти Генсборо, висевший на стене. А стол, усеянный салфетками и винными бокалами, имел вид запустения. На минуту дамы столпились у двери, затем невысокая пожилая женщина в черном проковыляла мимо них с подчеркнутым достоинством, и Китти, покидавшая столовую последней, одной рукой обняла Энн за плечи и вывела ее. Дверь за дамами закрылась. Китти секунду помедлила. «Надеюсь, вам понравился мой пожилой кузен?» — спросила она Энн, когда они вместе поднимались по лестнице. Проходя мимо зеркала, она что-то расправила на своем платье. «Он очень мил!» — воскликнула Энн. «Какое прелестное деревце!» Она отозвалась о Мартине и о дереве с одной и той же интонацией. Они задержались, чтобы посмотреть на покрытое розовыми цветками дерево, стоявшее у двери в фарфоровом горшке. Одни цветы уже совсем распустились, другие были еще в бутонах. Пока женщины смотрели, с дерева упал лепесток. «Жестоко держать его здесь», — сказала Китти, — «в такой жаре». Они вошли в гостиную. Во время ужина слуги открыли раздвижные двери и зажгли в дальней комнате свет. Поэтому казалось, что дамы вошли в помещение, только что подготовленное для них. В камине между двумя массивными подставками для дров ярко горел огонь, но он скорее украшал гостиную и создавал уют, чем обогревал. Две или три дамы стояли у камина, протянув к огню руки и шевеля пальцами. Они подвинулись, чтобы пропустить хозяйку. «Как мне нравится этот портрет, Китти!» — сказала миссис Эйзлоби, глядя на портрет леди Ласуэйт в молодости. В то время ее волосы были ярко-рыжими, на картине она была изображена с корзиной роз. Она выглядела одновременно страстно и нежно, как бы появляясь из облака белого муслина. Китти глянула на полотно и отвернулась. «Свои портреты никогда не нравятся», — сказала она. «Но ведь это вылитая вы!» — возразила другая дама. «Уже нет», — сказала Китти, неловко рассмеявшись комплименту. После ужина женщины всегда обмениваются комплиментами по поводу платьев и внешности, — подумала она. Она не любила оставаться среди женщин после ужина, потому что стеснялась их общества. Она стояла, выпрямившись среди них, пока лакеи разносили на подносах кофе. «Кстати, надеюсь, вино...» Она сделала паузу, чтобы взять кофе. «Не слишком запачкала вам платье, Синтия?» Она обращалась к молодой замужней женщине, которая так хладнокровно восприняла эту неприятность. «А платье такое прелестное», — сказала леди Маргарет, перебирая между большим и указательным пальцами складки золотого атласа. «Вам нравится?» — спросила молодая женщина. «Просто прелесть! Я любуюсь на него весь вечер», — вступила миссис Трейер, женщина восточной внешности, у которой из прически торчало перо, гармонировавшее с ее еврейским носом. Китти смотрела на почитательниц прелестного платья и думала: «Вот Эленор умеет избегать этого». Она отказалась от приглашения на ужин. Китти было досадно. «Скажите», — перебила ее мысли леди Синтия, «кто это сидел рядом со мной? У вас в доме всегда встречаешь таких интересных людей?» «Кто сидел с вами рядом?» Китти на секунду задумалась. «Тони Эштон». «Тот, что читал лекции по французской поэзии в Мортимерхаузе?» — — вклинилась миссис Эйзлиби. «Я мечтала на них пойти. Говорят, удивительно интересно». «Милдред ходила», — сказала миссис Трейер. «Почему мы все стоим?» — сказала Китти. Она сделала движение руками в сторону кресел. Она имела обыкновение производить такие жесты столь внезапно, что ее за глаза прозвали «гренадером». Все разошлись в разные стороны, а сама Китти, проследив, как распределились пары, села рядом со своей старой тетушкой Уорбертон, которая была водружена в огромное кресло. «Расскажи мне о моем дорогом крестнике», — попросила старуха. Она имела в виду среднего сына Китти, который служил во флоте и сейчас находился на Мальте. «Он на Мальте», — начала Китти. Она устроилась на низком стульчике и стала отвечать на вопросы. Но жар от камина был слишком силен для миссис Уорбертон. Она подняла свою узловатую старую руку. «Присли хочет зажарить нас», — сказала Китти. Она встала и подошла к окну. Дамы улыбались, пока она шла через комнату и поднимала фрамугу. Раздвинув занавески, она мельком взглянула на площадь за окном. На мостовой тени от листьев смешивались с фонарным светом в пеструю сетку. Всегдашний полицейский балансировал на своем посту, всегдашние мужчины и женщины, с высоты казавшиеся коротышками, спешили вдоль тротуарных ограждений. Утром, чистя зубы, Китти видела их также спешащими, но в другую сторону. Затем она вернулась и села на низкий стульчик рядом с тетушкой Уорбертон. Старая жизнелюбка была по-своему искрена. «А рыжий хулиган, которого я обожаю?» — спросила она. Мальчик, учившийся в Итоне, был ее любимцем. «Он набедокурил», — сказала Китти. «Его высекли». Она улыбнулась. Он был и ее любимцем. Старуха ухмыльнулась. Она питала слабость к мальчикам, которые бедокурят. У нее было желтое кленовидное лицо с редкими волосками на подбородке. Ей было за 80, но сидела она будто в седле охотничьей лошади, подумала Китти, глядя на ее руки. Они были грубые, с утолщенными суставами. Красные и белые искры играли на ее перстнях, когда она шевелила пальцами. «Ну а вы, моя дорогая?» — спросила она, пронизывающе глядя на Китти из-под кустистых бровей. «Как всегда в делах». «Да, как обычно», — сказала Китти, избегая проницательных старых глаз, потому она втайне поделывала и то, что вон те дамы не одобрили. Дамы болтали между собой. Хотя беседа звучала оживленно, для слуха Китти она была лишена сути. Дамы просто перебрасывались словами, точно валаном при игре в бадминтон, чтобы лишь скоротать время до того момента, когда откроется дверь и войдут мужчины. Тогда они умолкнут. Сейчас же они обсуждали дополнительные выборы. Китти слышала, как леди Маргарет рассказала историю, которая, вероятно, была грубовата, в духе XVIII века, судя по тому, как она понизила голос. «Перевернул ее и отшлепал», — донеслось до Китти. Последовал смех, похожий на щебет. «Я так рада, что он попал в парламент, несмотря на них», — сказала миссис Трейер. Все говорили в полголоса. «Я надоедливая старуха», — сказала тетушка Уорбертон, прикоснувшись узловатой рукой к плечу Китти. «Но теперь я попрошу вас закрыть это окно». Сквозняк добрался до ее ревматического сустава. Китти направилась к окну. «Будь прокляты эти женщины», — сказала она про себя. Она взяла длинный шест с клювом на конце, стоявший у окна, и ткнула им в створку. Но окно заклинило. Китти хотелось бы сорвать с них наряды, драгоценности, интриги, сплетни. Окно захлопнулось. Энн стояла в сторонке, ей было не с кем говорить. «Идите, побеседуйте с нами, Энн», — сказала Китти, подзывая ее рукой. Энн придвинула низкую скамеечку и села у ног тетушки Уорбертон. Последовала пауза. Престарелая миссис Уорбертон не любила юных девиц, однако у них были общие родственники. «Где сейчас Тимми, Энн?» — спросила она. «В Хэроу», — сказала Энн. «Ах, да, ваших всегда отдавали в Хэроу», — сказала тетушка. Затем старуха, демонстрируя благородные манеры, заменявшие человеческую теплоту, польстила девушке, сравнив ее с ее бабкой, известной красавицей. «Мне так жаль, что я не знала ее», — воскликнула Энн. «Расскажите, какая она была?» Старая дама начала отбирать воспоминания, создавая именно корпус избранного, текст со звездочками на месте пропусков, потому что полностью он едва ли предназначался для ушей девушки в белом атласе. Мысли Кити потекли в другом направлении. «Если Чарльз надолго задержится внизу», — думала она, глядя на настенные часы, — «то она опоздает на поезд. Можно ли доверить Пристли несколько слов, которые следует шепнуть ему на ухо? Она даст им еще 10 минут». Кити вновь повернулась к тетушке Уорбертон. «Наверное, она была чудесная», — говорила Энн. Она сидела, обхватив руками колени и глядя в глаза бородатой старой вдовы. На мгновение Кити почувствовала жалость. «Ее лицо станет таким же, как у них», — подумала она, посмотрев на группу людей в другом конце комнаты. Их лица выглядели утомленно, тревожно, их руки постоянно двигались. И все же это смелые люди и великодушные. Они дают не меньше, чем берут. Какое право имеет Эленор презирать их? Разве она больше сделала в жизни, чем Маргарет Мэрабл или я? Думала Кити. Или я? Кто прав, кто заблуждается? Но тут пришло спасение. Открылась дверь. Вошли мужчины. Они появились как бы нехотя, весьма неторопливо, словно только что прекратили разговор, вынужденные взять курс на гостиную. Они слегка раскраснелись и еще посмеивались. Видимо, беседа прервалась на середине. Они вошли вереницей, и благородного вида старик прошествовал через комнату, похожий на корабль, входящий в порт, и все дамы зашевелились на своих местах. Игра закончилась, валаны ракетки были отложены в сторону. «Они похожи на чаек, высмотревших рыбу», — думала Кити. Кто-то вспорхнул, кто-то хлопал крыльями. Величественный мужчина медленно опустился в кресло рядом со своей старой знакомой леди Уорбертон. Он сцепил пальцы и начал. «Итак», — будто собирался продолжить беседу, прерванную накануне. «Да», — подумала Кити, — «в этой престарелой паре что-то есть такое человечное, устоявшееся». Она не могла найти нужного слова. Как будто они вели свой разговор последние 50 лет. Все увлеченно разговаривали. У них была важная задача — добавить очередную фразу к повествованию, которое должно было вот-вот закончиться, или находилось в середине, или только собиралось начаться. Однако Тони Эштон стоял в одиночестве, не имея возможности прибавить к этому повествованию ни слова. Поэтому Кити подошла к нему. «Вы давно видели Эдварда?» — спросил он ее, как обычно. «Нет, сегодня», — сказала Кити. «Я обедала с ним. Мы погуляли в парке». Она замолчала. Они гуляли в парке. Там пел Дрозд, и они остановились послушать. «Умный Дрозд поет свою песню дважды», — сказал он. Строка из стихотворения английского поэта Роберта Браунинга 1812-1889, «Мысли о доме, пришедшие за границей», 1845. «Правда?» — невинно спросила она. А это была цитата. Она почувствовала себя глупой. Оксфорд всегда заставлял ее чувствовать себя глупой. Она питала к Оксфорду неприязнь, однако Эдварда уважала. «И Тони тоже», — подумала она, глядя на него. «На вид — сноб, внутри — ученый. У них есть принципы. Впрочем, пора было вернуться к настоящему». Она хотела поговорить с какой-нибудь умной женщиной, миссис Эйзлеби или Маргарет Мэрабл, но обе были заняты, обе весьма энергично нанизывали фразы. Повисла пауза. «Я плохая хозяйка», — подумала Кити. Такие запинки происходили на ее приемах всегда. Так, Энн. Ее сейчас займет знакомый ей молодой человек. Однако Китти подозвала ее. Энн подошла сразу же и покорно. «Идемте, я вас представлю мистеру Эштону», — сказала Китти. «Он читал лекции в Мортимерхаузе», — объяснила она. «Лекции о...» — она заколебалась. «О Малларме», — сказал Тони, издав скрипучий звук, как будто ему сдавили горло. Китти обернулась. К ней подошел Мартин. «Блистательный прием, леди Ласуэйт», — сказал он со своей всегдашней надоедливой иронией. «Этот? Ерунда», — резко ответила Китти. «Это вообще был не прием. Ее приемы никогда не бывали блистательными». Мартин, как обычно, пытался поддразнить ее. Она опустила взгляд и увидела его поношенные туфли. «Иди сюда, поговори со мной», — сказала Китти, почувствовав возвращение старинных родственных чувств. Она с приятным удивлением заметила, что он слегка раскраснелся. Немного, как говорили няни, «воображает». «Сколько еще приемов понадобится», — думала она, «чтобы превратить ее насмешливого бескомпромиссного кузена в покорного члена общества». «Давай сядем и как следует поговорим», — сказала она, опускаясь на небольшой диванчик. Он сел рядом. «Расскажи, что поделывает Нелл?» — спросила Китти. «Передает тебе привет. Она велела сказать, что очень хотела тебя увидеть». «Что же она не пришла?» — удивилась Китти. Она чувствовала себя уязвленной и ничего не могла поделать. «Не нашла подходящую заколку», — сказал Мартин со смешком, глядя на свои туфли. Китти тоже посмотрела на них. «Мои туфли, как видишь, не столь важны. Но ведь я мужчина». «Это такая чепуха», — начала Китти. «Какая разница?» Однако смотрела она уже за Мартина, на группу великолепно одетых женщин, потом на картину. «Твой портрет над камином — жуткая мазня», — сказал Мартин, глядя на рыжеволосую девушку. «Кто ее писал?» «Я забыла. Не будем туда смотреть», — ответила Китти. «Давай говорить...» Она осеклась. Мартин обвел комнату взглядом. Она была полна людей. На маленьких столиках стояли фотографии, на изящных горках вазы с цветами, стены были отделаны желтой парчой. Китти почувствовала, что он осуждает и гостиную, и ее саму. «Мне все время хочется взять нож и содрать все это», — сказала Китти. «Но что толку?» — подумала она про себя. Если она уберет какую-нибудь картину, ее муж скажет: «А где дядя Билл на лошади?» И придется вешать обратно. «Похоже на гостиницу, да?» «На вокзал», — сказал Мартин. Он сам не знал, зачем ему хочется уколоть ее, но ему хотелось, в этом сомнений не было. «Я все удивляюсь», — он понизил голос. «Зачем выставлять такие картины?» — он кивнул на портрет. «Если у тебя есть Гейнсборо». «И зачем?» — Китти тоже понизила голос, передразнивая его интонацию, в которой слышалась и издевка, и добродушный юмор. «Приходить и есть их еду, если презираешь их». «Вовсе нет, ничуть!» — воскликнул он. «Я получаю огромное удовольствие. Мне приятно тебя видеть, Китти». Это была правда. Китти всегда была ему по душе. «Ты не забыла бедных родственников. Очень любезно с твоей стороны». «Это они забыли меня», — сказала Китти. «А, Элинор, старая чудачка». «Это все так», — начала Китти. Но тут она заметила какую-то неправильность в расположении гостей и не договорила. «Ты должен побеседовать с миссис Трейер», — сказала она, вставая. «Зачем я это делаю?» — думала Китти, ведя за собой Мартина. Он хотел поговорить с ней. Ему нечего было сказать гарпии азиатского вида с фазаньим пером на затылке. «Но если пьешь доброе вино благородной графини, кланяясь», — сказал себе Мартин, — «надо развлекать и ее менее приятных гостей». Он повел даму к дивану. Китти подошла к камину и ударила кочергой по углям, отчего в дымоход полетел сноп искр. Она была раздражена, ее терзало беспокойство. Если они задержатся еще надолго, она опоздает на поезд. Украдкой она приметила, что стрелки часов приблизились к 11. Гости скоро должны были разойтись, ее прием был лишь прелюдией к другому приему. Но они все говорили и говорили, как будто вообще не собирались уходить. Она посмотрела на группы, казавшиеся незыблемыми. Затем часы исторгли из себя серию капризных ударчиков. На последнем открылась дверь, и вошел Пристли. Глядя непроницаемыми глазами дворецкого и скрючив указательный палец, он вызвал Энн Хильер. «Это мама меня зовет», — сказала Энн и порхнула через гостиную. «Она отвезет вас?» — спросила Китти. «Зачем?» — подумала она, глядя на миловидное личико, на котором не было ни следа ни мысли, ни характера. Оно напоминало лист бумаги, на котором не написано ничего, кроме юности. Китти взяла ее за руку. «Вам обязательно уходить?» «Боюсь, что да», — сказала Энн, освобождая руку. Гости зашевелились и начали вставать, похожие на потревоженных белокрылых чаек. «Поедете с нами?» Мартин услышал, как Энн обратилась к молодому человеку, по чьим волосам как будто прошлись граблями. Проходя мимо Мартина, который стоял, протянув вперед руку, Энн едва кивнула ему, точно его образ уже стерся из ее памяти. Он был обескуражен. Его чувства оказались непропорциональны объекту. Он ощущал сильное желание поехать с ними куда угодно, но его не пригласили. А Эштона пригласили, и он прошествовал за ними. «Подхалим», — подумал Мартин с обидой, которая удивила его самого. На мгновение он почувствовал странную ревность. Похоже было, что все двинулись дальше. Остались только старички, а нет. Величественный тоже собрался на выход. Лишь старуха ковыляла по гостиной, держась за Ласуэйда. Она хотела уточнить что-то, сказанное насчет миниатюры. Ласуэйд снял картину со стены и подставил под лампу, чтобы старуха могла вынести свое заключение. «Это дедушка на лошади или дядя Уильям?» «Садись, Мартин, будем говорить», — сказала Китти. Он сел. Но у него было ощущение, что она желает его ухода. Он заметил, как она смотрела на часы. Они немного поболтали. Затем к ним подошла старуха. Она уверяла, что без сомнений, исходя из семейных преданий, которых она знала больше, чем кто бы то ни было, на лошади сидел дядя Уильям, а не дедушка. Она собралась уходить, но не спешила. Мартин подождал, пока она, опираясь на руку племянника, миновала двери. Он колебался. Теперь они одни, уйти ему или нет. Но Китти уже вставала и протягивала ему руку. «Приходи еще поскорее, когда я буду одна», — сказала она. Он почувствовал, что его отсылают прочь. «Люди всегда так говорят», — думал он, медленно спускаясь по лестнице вслед за леди Орбертон. «Приходите еще». «Но я не уверен, что мне стоит». Леди Орбертон ползла вниз, как краб, цепляясь за перила одной рукой, а другой держась за локоть Ласуэйда. Мартин топтался позади. Он еще раз посмотрел на полотно Каналетто. «Хорошая картина, но копия», — подумал он. Он глянул поверх перил и увидел черно-белые плитки на полу в передней. «Подействовала», — заключил он, проходя ступеньку за ступенькой. «С переменным успехом, конечно. Но стоило ли?» — спросил он себя, когда лакей подавал ему пальто. Двойные двери были широко открыты на улицу. Мимо прошел человек, потом еще один. Они с любопытством заглядывали внутрь и видели лакея в большом ярко освещенном зале и старую даму, которая остановилась на черно-белом шахматном полу. Она одевалась. Сначала приняла свое манто с фиолетовым разрезом, затем меха. С ее запястья свисала сумочка. Старуха была увешана цепочками, пальцы унизывали перстни. Острое землисто-серое лицо, расчерченное морщинами и бороздами, выглядывало из мехов и кружев, как из уютного гнезда. глаза еще хранили блеск. «19 век отправляется спать», — сказал себе Мартин, глядя, как она с трудом, опираясь на лакея, одолевает ступени парадного. Ей помогли сесть в экипаж. Затем Мартин пожал руку хозяину, который выпил вина как раз столько, сколько ему требовалось, чтобы не повредить здоровью, и пошел по Гроувнер-сквер. В спальне на верхнем этаже дома Бэкстер горничная Китти наблюдала из окна, как разъезжаются гости. «А, вот и старуха!» Бэкстер хотела, чтобы они поспешили. Если прием слишком затянется, ее собственная увеселительная поездка сорвется. На завтра она запланировала прокатиться вверх по реке со своим молодым человеком. Бэкстер обернулась и оглядела комнату. Все было готово. Пальто ее госпожи, юбка и сумка с билетом в ней. Уже давно пробило 11. Бэкстер постояла в ожидании у туалетного столика. Трехстворчатое зеркало отражало серебряные плошки, пудреницы, гребешки, щетки. Горничная наклонилась и усмехнулась своему отражению. Вот так она будет выглядеть, когда отправится по реке. Затем она подобралась, потому что услышала шаги в коридоре. Госпожа шла к себе. Вот и она. Вошла леди Ласуэйт, снимая с пальцев перстни. «Простите, что так поздно, Бэкстер», — сказала она. «Теперь мне надо поторопиться». Бэкстер молча расстегнула ее платье, ловко сдернула его к ногам и убрала. Китти села за туалетный столик, сбросила туфли. Атласные туфли всегда жмут. Она посмотрела на часы, стоявшие на столике. Времени как раз. Бэкстер подала пальто, затем сумочку. «Билет здесь, миледи», — сказала она, прикоснувшись к сумочке. «Теперь шляпку», — сказала Китти. Она наклонилась, чтобы надеть ее перед зеркалом. Маленькая дорожная шляпка из твида, балансировавшая на вершине прически, придала ей вид совершенно другого человека. Ей нравилось так выглядеть. Она стояла в своем дорожном наряде и размышляла, не забыла ли чего. На мгновение в ее сознании возникла пустота. «Где я? Что я делаю? Куда еду?» Взгляд остановился на туалетном столике. Она смутно вспомнила другую комнату, другое время, когда она была девушкой. Кажется, тогда она жила в Оксфорде. «Где билет, Бэкстер?» — вскользь спросила она. «В вашей сумочке, миледи», — напомнила Бэкстер. Она держала сумочку в руке. «Так, все», — сказала Китти, оглядываясь вокруг. Она почувствовала мимолетное угрызение совести. «Спасибо, Бэкстер», — сказала она. «Надеюсь, вам понравится». Она засомневалась, потому что не знала, чему Бэкстер собиралась посвятить выходной. «Спектакль», — закончила она наугад. Бэкстер едва заметно улыбнулась. Горничные раздражали Китти, деланной учтивостью, своими непроницаемыми насупленными лицами. Но они были весьма полезны. «До свидания», — попрощалась Китти в дверях спальни. Бэкстер уже отвернулась. Ее ответственность за госпожу кончилась. Лестница находилась в ведении кого-то еще. Китти заглянула в гостиную на случай, если ее муж еще был там. Но комната оказалась пуста. Огонь продолжал гореть, кресла, расставленные в круг, как будто еще держали своими ручками остов прошедшего приема. Однако у двери ее ждала машина. «Успеваем?» — спросила она шофера, когда он укрывал ее колени пледом. «Они отъехали». Вечер был ясный и тихий. На площади видны были все деревья до единого. Одни совсем черные, другие испещренные причудливыми пятнами искусственного света. Над дуговыми фонарями вздымались столбы тьмы. Хотя дело шло к 12 часам, это время суток едва ли походило на ночь, скорее на призрачный бесплотный день, благодаря множеству уличных фонарей, проезжающим автомобилям, мужчинам в белых шарфах и легких плащах нараспашку, проходившим по чистым и сухим тротуарам и освещенным окнам в большинстве домов, потому что везде давались приемы. Когда автомобиль мягко покатил по Мейферу, Город изменился. Пивные закрывались. У фонарного столба на углу собрались люди. Пьяный мужчина горланил какую-то песню. Девица навеселе с пером, не спадавшим на глаза, покачивалась, держась за столб. Однако то, что Китти видела, не шло глубже ее глаз. После стольких разговоров, стольких усилий и спешки она не могла осознать увиденное, а ехали они быстро. Автомобиль повернул и на полной скорости понесся по длинному ярко освещенному проспекту с большими магазинами, витрины которых были закрыты ставнями. Улицы были почти пусты. Желтые вокзальные часы показывали, что осталось 5 минут. «Как раз вовремя», — сказала себе Китти. Как обычно, выйдя на платформу, она почувствовала приятное возбуждение. С высоты падал рассеянный свет. В огромном пустом пространстве раздавались крики людей и лязг вагонов. Поезд ждал. Пассажиры готовились к отправлению. Некоторые из них, боясь далеко отойти от своих мест, стояли одной ногой на ступеньках вагона и отпивали что-то из толстых чашек. Китти посмотрела вдоль поезда и увидела, что паровоз заправляется водой через шланг. Казалось, его мощное тело состоит из одних мышц, шея как будто была втянута в круглое гладкое туловище. Это был поезд так поезд. Остальные смотрелись рядом с ним, как игрушечные. Китти втянула дымный воздух, который оставлял в горле кисловатый вкус, как будто уже отдавал севером. Кондуктор увидел Китти и шел к ней со свистком в руке. «Добрый вечер, миледи», — поздоровался он. «Добрый вечер, Первис, еле успела», — сказала она, когда он отпирал дверь вагона. «Да, миледи, как раз вовремя». Он запер дверь. Китти обернулась и оглядела маленькую освещенную комнатку, в которой ей предстояло провести ночь. Все было подготовлено. Постель застелена, простыни аккуратно отвернуты, сумка ее стояла на сиденье. Кондуктор прошел мимо окна с флажком в руке. Опаздывающий мужчина пробежал по платформе, расставив руки. Хлопнула дверь. «Как раз вовремя», — сказала себе Китти. Затем поезд легонько дернулся. Китти даже удивилась, что такое огромное чудище способно так осторожно начать такое долгое путешествие. Она увидела, как мимо проплыл вокзальный водогрей. «Поехали», — сказала Китти, откинувшись на спинку сиденья. «Поехали». Все напряжение вдруг покинуло ее. Она была одна, поезд ехал. Последний фонарь на платформе скользнул прочь. Последняя человеческая фигура исчезла позади. «Как здорово!» — подумала Китти, как будто была девочкой, которая сбежала от няни. «Поехали!» Некоторое время она неподвижно сидела в своем ярко освещенном купе. Затем потянула вниз шторку, но та, щелкнув, свернулась обратно. Мимо скользили протяженные огни. Огни заводов и складов, полутемных глухих улиц. Их сменили асфальтовые дорожки и более частые огни общественных парков, затем кусты и живая изгородь, обрамлявшая какое-то поле. Лондон остался позади вместе со своим сиянием, которое по мере того, как поезд вонзался во тьму, как будто все уже сжималось огненным кругом. С грохотом поезд ворвался в туннель. В этот момент словно произошла ампутация. Китти была отрезана от светового круга. Она оглядела тесное купе, место своего временного заточения. Все слегка подрагивало. Слабая, но постоянная вибрация пронизывала каждый предмет. Китти как будто оставляла один мир и вступала в другой, и сейчас был как раз момент перехода. Она посидела немного, а потом разделась, и, взявшись за шторку рукой, замерла. Поезд уже набрал скорость и летел во весь опор через темные равнины. Кое-где виднелись далекие огни. Темные купы деревьев выделялись на серых полях, покрытых сочной летней травой. Свет от паровоза выхватывал то неподвижную группу коров, то изгородь из боярышника. Вокруг лежали сельские просторы. Китти опустила шторку и забралась в постель. Она улеглась на довольно жесткой полке спиной к стене и чувствовала головой легкое подрагивание. Она слушала гул, который поезд начал издавать, набрав скорость. Мощная сила мягко несла ее по Англии на север. «Мне ничего не надо делать», — думала Китти. «Ничего, только позволить нести себя». Она повернулась и опустила синий абажур лампы. В темноте шум поезда стал громче. Его вибрирующий грохот был ритмичным, он словно перетряхивал сознание Китти, выбрасывая оттуда все мысли. «Все да не все», — подумала она, переворачиваясь на другой бок. «Я уже не ребенок», — она посмотрела на лампу под синим абажуром. «Детство далеко позади. Годы все меняют, многое уничтожают, с годами копятся тревоги и заботы. Вот они опять тут как тут». К ней возвращались обрывки разговоров, картины вставали перед глазами. Вот она захлопнула фрамугу, вот волоски на подбородке тетушки Уорбертон. Женщины встают, в гостиную входят мужчины. Китти вздохнула и опять перевернулась. «Они все одинаково одеты», — думала она, — «и живут тоже одинаково. Что же в этой жизни правильно, а что нет?» И снова она перевернулась на другой бок. Поезд нес ее дальше. Его гул стал глубже и равномернее. Как же заснуть? Как избавиться от мыслей? Она отвернулась от света. «Где мы сейчас?» — спросила она себя. «Где теперь едет поезд?» «Сейчас?» — прошептала она, закрывая глаза. «Мы проезжаем мимо белого дома на холме. А сейчас едем по туннелю. А сейчас по мосту через реку». Затем мысли стали реже, между ними появились пробелы, они начали путаться. Прошлое и настоящее переплелись. Она увидела Маргарет Мэрабл, пробующую ткань платья на ощупь, но одновременно ведущую быка за кольцо в носу. «Я сплю», — сказала себе Китти, приоткрыв глаза. «Слава Богу», — глаза опять закрылись. «Я сплю». И она отдала себя целиком во власть поезда, чей гул стал теперь глухим и отдаленным. В дверь постучали. Некоторое время Китти лежала, не понимая, почему комната так трясется. Затем все встало на свои места. Они были в поезде и ехали через поля. Теперь они приближались к станции. Китти встала. Она быстро оделась и вышла в коридор. Было еще рано. Она посмотрела на несущиеся мимо поля. Они были голые, угловатые поля севера. Весна пришла сюда поздно, листья на деревьях еще не совсем развернулись. Шлейф дыма опустился и окутал дерево белым облаком. Когда он поднялся, Китти подумала, как красиво все освещено, ясно и резко, с преобладанием белых и серых тонов. В этом краю не было и следа от мягкости, от зеленой веселости юга. Однако вот и железнодорожный узел, и Газгольдер. Поезд въезжал на станцию. Он замедлил ход, и фонарные столбы на платформе постепенно остановились. Китти вышла и глубоко вдохнула холодный свежий воздух. Ее ждал автомобиль. Увидев его, она сразу вспомнила. Машина новая, подарок на день рождения от мужа. Она еще ни разу на ней не ездила. Коул прикоснулся к шляпе. «Ну, давайте откроем ее, Коул», — сказала она. Он откинул вверх, еще тугой от новизны, и она села рядом с ним. Очень медленно, мотор работал неровно, то затихая, то опять наращивая обороты, они отъехали. Их путь лежал через городок. Все магазины были еще закрыты. Женщины, стоя на коленях, скребли пороги. В спальнях и гостиных были задернуты шторы. Движения на улицах почти не было, лишь погромыхивали тележки молочников. Собаки трусили прямо посередине мостовой, направляясь куда-то по своим собственным делам. Коулу то и дело приходилось гудеть. «Со временем привыкнут, миледи», — сказал он, когда из-под колес выскочила большая пятнистая дворняга. В городе он ехал осторожно, но за его пределами прибавил газу. Китти увидела, что стрелка спидометра скакнула вверх. «Приемистая?» — спросила она, слушая мягкое урчание двигателя. Коул приподнял ногу, чтобы показать, как легко он нажимает на педаль акселератора. Затем он придавил ее опять, и машина прибавила ход. «Мы едем слишком быстро», — подумала Китти. Однако дорога, Китти все время смотрела вперед, была по-прежнему пуста. Им встретились лишь 2-3 неуклюжих крестьянских телеги. Увидев автомобиль, люди останавливали лошадей, взяв их под уздцы. Впереди простиралась жемчужно-белая дорога. Изгороди были покрыты острыми весенними листочками. «Сюда весна запоздала», — сказала Китти. «Были холодные ветры», — Коул кивнул. В отличие от лондонских лакеев, в нем не было никакого подобострастия. Рядом с Коулом Китти чувствовала себя легко и могла молчать. Теплые волны воздуха чередовались с холодными, он то приятно благоухал, то, когда они проезжали ферму, едко и кисло пах навозом. Когда они стали штурмовать холм, Китти откинулась назад, придерживая рукой шляпку. «Вы не сможете въехать на вершину, Коул», — сказала она. Скорость немного упала. Они взбирались на знакомый Крэбов холм с желтыми полосами от тележных колес, там, где возницы тормозили. В былое время, когда они еще ездили на лошадях, здесь приходилось вылезать и идти пешком. Коул ничего не ответил. Он хотел показать, на что способен двигатель, поняла Китти. Машина гладко катила вверх. Однако подъем был длинный. Посередине был ровный участок, а потом дорога опять пошла в гору. Автомобиль ехал из последних сил, но Коул был настойчив. Китти увидела, как он немного подается всем телом то вперед, то назад, будто подгоняя лошадь. Она почувствовала, что у него напряглись мышцы. Еще немного, и машина остановится. Но нет. Они были уже на вершине. Машина справилась. «Неплохо!» — воскликнула Китти. Коул промолчал, но он был горд, она знала. «На старой машине не получилось бы», — сказала Китти. «Она в этом не виновата», — ответил Коул. Он был очень добрый человек. Китти подумала, что такие, как он, ей по душе, молчаливые, сдержанные. Они помчались дальше. Теперь они проезжали серый каменный дом, где в одиночестве жила сумасшедшая женщина со своими фазанами и кровяными гончими. Дом остался позади. Справа начался лес, и воздух наполнился птичьим пением. «Похоже на море», — подумала Китти, посмотрев на сумрачную зеленую просеку, испещренную пятнами солнечного света. А они все ехали и ехали. Теперь у дороги лежали кучи бурых листьев, от которых лужи казались красными. «Был дождь?» — спросила Китти. Коул кивнул. Они выехали на высокую гряду. Внизу был лес, а посреди него — поляна, на которой возвышалась серая башня замка. Приезжая, Китти всегда искала ее взглядом и приветствовала, как будто здоровалась с другом. Теперь она была на своей земле. На столбах ворот виднелись инициалы их семьи. Их фамильный герб висел над входами в гостиницы и сельские дома. Коул посмотрел на часы. Стрелка спидометра опять скакнула. «Слишком быстро, слишком», — подумала Китти. Но ей нравилось, как ветер бьет в лицо. Вот и домик привратника. Миссис Приди раскрыла ворота, держа на руках светловолосого ребенка. Автомобиль покатил по парку. Олени поднимали головы и, легко прыгая, скрывались в зарослях папоротника. «Четверть часа без 2 минут, миледи», — сказал Коул, когда они, описав дугу, подъехали к двери дома. Китти немного постояла, оглядывая машину. Она положила руку на капот. Он был горячий. Она легонько похлопала по нему. «Она отлично справилась, Коул. Я скажу его светлости». Коул просиял. Он был счастлив. Китти вошла в дом. Никого не было видно. Ее ожидали позже. Она пересекла переднюю, вымощенную крупной плиткой, украшенную оружием и скульптурными бюстами, и оказалась в утренней столовой, где было накрыто к завтраку. Ее слепил зеленый свет. Она как будто очутилась внутри огромного изумруда. Снаружи все было зеленым. На террасе стояли французские каменные статуи женщин с корзинками. Однако корзинки были пусты. Летом в них всегда ярко горели цветы. Широкие языки зеленой травы спускались между стриженными тисами до самой реки, а на том берегу поднимались на холм, довенчавшего его леса. Сейчас над лесом клубилась дымка, легкий утренний туман. Глядя вдаль, Кити услышала жужжание пчелы над самым ухом. До нее донеслось и журчание реки на перекате, и голубиное воркование в древесных кронах. Это были голоса раннего утра, голоса лета. Но дверь открылась, принесли завтрак. Китти позавтракала. Она сидела, откинувшись на спинку стула, и чувствовала себя в тепле, удобстве и уюте. И ей ничего не надо было делать. Совсем ничего. Весь день принадлежал ей, а день выдался славный. Солнечный свет вдруг проник в комнату и лег на пол широкой полосой. За окном солнце играло на цветах. Бабочка-крапивница пролетела рядом с окном. Китти увидела, как она села на листок и стала медленно раскрывать и складывать крылья, раскрывать и складывать, греясь на солнце. Китти наблюдала за ней. Ее крылья были покрыты нежным рыжим пушком. Вот она опять вспорхнула. Затем невидимая рука приоткрыла дверь, и в комнату забрела Чау-Чау. Она сразу подошла к Китти, понюхала ее юбку и улеглась на ярком солнечном пятне. «Бессердечная тварь», — подумала Китти. Однако безразличие собаки было ей приятно. Та тоже ничего не требовала от Китти. Китти протянула руку за сигаретой. «Интересно, что сказал бы Мартин?» — подумала она, беря эмалированную коробочку, которая переливалась зеленью и голубизной, и открывая ее. «Чудовищно? Вульгарно? Быть может. Но какая разница, что кто скажет?» В это утро чужое осуждение казалось лишь легким дымом, не более. Какая разница, что скажет он, что скажут они, что скажет кто угодно? Ведь день от начала до конца принадлежит ей, ведь она одна. А они там, они еще спят в своих домах, думала Китти, стоя у окна, глядя на серовато-зеленую траву, после своих балов, приемов. Эта мысль доставила ей удовольствие. Она выбросила сигарету и пошла наверх переодеться. Когда она опять спустилась, солнце светило гораздо сильнее. Сад уже потерял облик непорочности, дымка над лесом рассеялась. Выходя, Китти услышала стрекот газонокосилки. Пони в резиновых накопытниках ходил туда-сюда по газонам, оставляя за собой бледную полосу в траве. Птицы пели в разнобой. Скворцы в ярких крапинках искали корм в траве. На трепещущих травинках красным, фиолетовым, золотым сияла роса. Стояло безупречное майское утро. Китти стала медленно прохаживаться по террасе. Она заглянула в высокие окна библиотеки. Все было укутано и заперто. Длинная комната выглядела еще более величественно, чем обычно, ее пропорции были совершенны. Долгие ряды книг, как будто преисполненные молчаливого достоинства, существовали сами по себе и для себя. Китти спустилась с террасы и побрела по длинной травянистой тропинке. Сад был все еще пуст, только один человек в рубашке что-то делал с деревом. Однако Китти не хотелось ни с кем говорить. Чау-Чау увязалась за ней. Она тоже была молчальница. Китти пошла дальше, мимо клумб, к реке. Там она обычно останавливалась, на мосту, который через рваные промежутки был украшен пушечными ядрами. Вода всегда зачаровывала ее. Быстрая северная река текла с вересковых пустошей. Она никогда не бывала гладкой и зеленой, глубокой и покойной, как южные реки. Она неслась, торопилась, омывая красную, желтую, коричневую гальку на дне. Облокотившись на балюстраду, Китти смотрела на водовороты у быков моста, на водяные ромбы и стрелы над камнями. Она прислушалась. Она знала, как по-разному река звучит летом и зимой. Сейчас она неслась, торопилась. Чау-чау стало скучно, она заковыляла прочь. Кити последовала за ней. Она пошла по зеленой аллее, ведшей на вершину холма к монументу в форме колпака. Каждая тропинка в лесу имела название. Там были тропа лесника, дорожка влюбленных, дамская миля, а та, по которой шла Китти, называлась Графской аллеей. Но перед тем, как вступить в лес, Китти остановилась и обернулась посмотреть на дом. Она останавливалась здесь несчетное множество раз. Серый замок выглядел величественно. Он еще был погружен в утренний сон, шторы были задернуты, на флагштоке не было флага. Его облик говорил о благородстве, древности, надежности. Китти вошла в лес. Когда она побрела под деревьями, ветер как будто задул сильнее. Он гудел в кронах, однако внизу было тихо. Под ногами шуршали палые листья. Между ними виднелись бледные весенние цветы, самые прелестные цветы года, голубые и белые, дрожавшие на зеленых маховых подушках. «Весна всегда печальна», — подумала Китти. «Она приносит воспоминания». «Все проходит, все меняется», — думала она, пробираясь по узкой тропке между деревьями. Ничего здесь ей не принадлежало. Все это унаследует ее сын, и его жена будет также бродить здесь после нее. Китти отломила веточку, сорвала цветок и взяла стебелек в рот. Но сейчас она полна жизни в самом расцвете сил. Она пошла дальше. Склон круто поднимался. Ступая толстыми подошвами ботинок по земле, Китти чувствовала в своем теле силу и гибкость. Она выбросила цветок. Чем выше она поднималась, тем тоньше становились деревья. Вдруг небо, которое она увидела между двумя полосатыми стволами, показалось ей необычайно синим. Она вышла на вершину. Ветер утих, внизу простиралась вся округа. Тело Китти как будто сжалось, а глаза расширились. Она опустилась на траву и стала смотреть вдаль, на огромные неподвижные волны земли, которые, вздымаясь и опадая, уходили за горизонт, чтобы где-то там встретиться с морем. С этой высоты земля выглядела невозделанной, необитаемой, как будто на ней не было ни городов, ни жилищ, и она существовала сама по себе и для себя. Темные клинья тени чередовались широкими пространствами света. Однако пока Китти смотрела, тьма и свет не стояли на месте, а перемещались, ползли по холмам и долинам. Тихий рокот звучал в ее ушах. Это подавало голос сама земля. Она пела в одиночестве самой себе. Китти лежала и слушала. Она была совершенно счастлива. Время остановилось.